Потом одна двинулась в сторону и пристроилась у ножки стола, должно быть, приняв ее за ствол дерева. Вторая продолжала меня разглядывать, и по зрелом размышлении, видно, составила обо мне такое мнение, что ее вырвало, и на полу оказались полупереваренные останки кузнечика и двух бабочек. Тут жаба кинула на меня укоризненный и страдальческий взгляд и зашлепала к ножке стола, где сидела ее подруга. Подходящей для них клетки у меня не нашлось, и сухолистки провели первые несколько дней в заперти у меня в спальне. Там они медленно, задумчиво бродили по полу или сидели, погруженные в глубокое раздумье под кроватью. Словом, несказанно развлекали меня своим поведением. Прошло всего несколько часов с нашего знакомства, и я уже убедился, что был глубоко несправедлив к своим толстушкам-сожительницам. Они оказались вовсе не такими самодовольными и надменными, какими притворялись. На самом деле это робкие и застенчивые создания. Они легко смущаются и начисто лишены самоуверенности. Я подозреваю, что они даже страдают глубоким, неискоренимым комплексом неполноценности, и их невыносимо важный вид — всего лишь попытка скрыть от мира неприглядную истину. Они ничуть в себе не уверены. Это я совершенно случайно обнаружил в первый же вечер их пребывания в моей спальне. Я записывал их расцветку, а жабы сидели у моих ног на полу, и вид у них был такой, точно они обдумывали свои биографии для записи в книгу лордов. Мне надо было осмотреть повнимательней нижнюю половину их тела, поэтому я нагнулся и поднял одну из них двумя пальцами. Я обхватил ее за туловище под передними лапками, так что она болталась в воздухе, и вид у нее при этом был самый жалкий. В такой позе просто немыслимо сохранить достоинство. Потрясенная подобным обращением, жаба громко негодующе закричала и легнула воздух толстыми задними лапками. Но где ей было от меня вырваться? Ей пришлось болтаться в воздухе, пока я не закончил осмотра. Но когда я, наконец, посадил ее на прежнее место рядом с подругой, она была уже совсем другая жаба. В ней не осталось и следа прежнего аристократического высокомерия. На полу сидела сломленная, покорная земноводная. Жаба вся съежилась, большие глаза тревожно моргали. На физиономии ясно выражались печаль и робость. Казалось, она вот-вот заплачет. Превращение это произошло столь внезапно и бесповоротно, что можно было только изумляться, и, как это ни смешно, я очень огорчился, ведь это я так ее унизил. Чтобы хоть как-то сгладить случившееся, я поднял вторую жабу, дал и ей поболтаться в воздухе, и это тоже сразу утратило свою самоуверенность. Едва я опустил ее на пол, она тоже стала робкой и застенчивой. Вот так они сидели, приниженные, несчастные, и выглядели до того забавно, что я бестактно расхохотался. Этого их чувствительные души вынести уже не могли. Обе тотчас поспешно двинулись прочь от меня, спрятались под столом и просидели там добрых полчаса. Зато теперь, когда я открыл их тайну, я мог сбивать с них спесь когда угодно. Надо было только легонько щелкнуть их пальцем по носу, и они тут же виновато съеживались, точно вот-вот покраснеют от смущения, и глядели на меня умоляющими глазами.